У Таси впервые возникла мысль об отъезде из Владикавказа. Но куда? В Киев? К матери Михаила? Вряд ли ждущей нелюбимую невестку в Москву, неизвестных кому. Или за границу? Что сделать было, хотя и сложно, но еще возможно. Мишу постоянно ругала местная газета. Конечно, он не шел в ногу с серостью, не подпевал власти. Неужели он будет для этой власти всегда чужим и поэтому гонимым? Ужасалась Тася. Вскоре Михаила совсем перестали печатать. После того, как героя его очерка, старейшего русского актера Аксенова, которого он восхвалял, посадили на один месяц в кутузку за участие в карточной игре на деньги. Позднее Татьяна Николаевна рассказывала интервьюеру: «Во Владикавказе каждый каждого знает. Про Булгакова говорили. Вон белый идет. Встречает меня наш бывший денщик. Здравствуйте, барыня. Ты что, с ума сошел? Какая я тебе барыня? А кто же вы теперь будете? Муж-то ваш, доктор. Он вот в театре для вас сейчас выступает, а вы в цирк норовите. Не называйте меня больше барыней. Я Татьяна Николаевна. В общем, если бы мы там еще оставались, нас бы уже не было. Ни меня, ни его. Нас бы расстреляли. Ну и надо было сматываться». Решиться на отъезд из родной страны, тем более для писателя, дело сложное и волнительное. В рассказе «Бежать, бежать» есть такие строчки: «Вперед, к морю, через море и Францию, сушу, в Париж». Косой дождь сёк лицо, и, ёжась в шинелишке, я бежал в последний раз домой. Тася рассуждала более логично и прозаично. Театр закрылся, артисты разъехались, под отдел искусств расформировали, Слезкин из Владикавказа уехал, и делать было нечего. Михаил поехал в Тифлис ставить пьесу, узнать обстановку. Потом приехала я. В постановке пьесы ему отказали. Печатать его тоже не стали. Ничего не выходило. Мы продали обручальные кольца. Сначала он свое, потом я. Кольца были необычные, очень хорошие. Он их заказывал в свое время у Маршака. Это была лучшая ювелирная лавка. Они были не дутые, а прямые. И на внутренней стороне моего кольца было выгравировано «Татьяна Булгакова». Тася не спешила расставаться со своим обручальным кольцом. Ей казалось, что они продают не кольца, а святыню, их пылкую и страстную любовь молодости. Она никогда не видела Мишу таким растерянным. Он метался с керосинкой по железнодорожным путям, разыскивая состав, который едет на Тифлис через Баку. За составом с цистернами Миша и Тася набрели на теплушку «Политпросвета», отправлявшуюся в Баку. Хозяин теплушки, узнав, что Миша фельетонист, пустил его к себе с условием, что он будет помогать ему в издании газеты. Миша прижимал к себе Тасю, и ему казалось, что сердце ее не бьется. «Что с тобою, Тася? Сердце остановилось. Мы скоро увидимся. Не горюй, Тася!» — тревожно проговорил он. «А я не горюю», — глотая слезы, отвечала она. «Я просто задержала дыхание. А сейчас, слышишь? Еле-еле. Ты меня скоро вызовешь. Как только устроюсь, Тасенька, мне пора». Огромный чудный вечер сменил во Владикавказе жаркий день. Края для вечера — сизые горы, на них вечерний дым, дно чаши — равнина. По дну, потряхивая, пошли колеса. Вечные странники. Навеки прощай, Владикавказ. О каждом своем перемещении Михаил передавал сестре Наде. «Дорогая Надя, вызываю к себе Тасю из Владикавказа, как только она приедет и как только будет возможность. 2 июня 1921 года. Тифлис, Дворцовая, 6А, номера Пале-Рояль. Тася приехала в Тифлис по военно-грузинской дороге. И вот Михаил меня встретил. Хорошая была гостиница, а главное, клопов нету. Он все хотел устроиться, но никак не мог. НЭП был. Там все с деньгами, а у нас пусто. Ну, никакой возможности не было заработать. Хоть ты тресни. Он бегал с высунутым языком. Вещи все продали, и он решил, что поедем в Батуми. Продала я свое обручальное кольцо и поехали. Он там тоже что-то пытался написать, что-то куда-то пристроить, но не выходило. Тогда Михаил говорит: «Я поеду за границу, но ты не беспокойся. Где бы я ни был, я тебя выпишу, вызову. Я-то понимала, что мы навсегда расстаемся». Ходили на пристань, в порт, а он все ходил, все искал кого-то, чтобы его в трюме спрятали или еще как. Но тоже ничего не получалось, потому что денег не было. А еще он очень боялся, что его выдадут. Очень боялся. Лицо Михаила почернело и от южного солнца, и от голода, но более всего от предстоящего расставания с Тасей. Он привык к ней, к ее заботе, человечности, к ее милым выражениям. «Ну, должно нам повести хоть капелечку, хоть чуточку!» Она была для него неотъемлемой частицей Родины, с которой ему больнее всего разлучиться. А она, вспоминая раздоры во время болезни, 6 лет противостояния, в котором она боролась не против, а за него, вспоминая его флирты с другими женщинами, была уверена, что он расстается с нею навсегда и без особого сожаления, поэтому спешит уехать. Они лежали на неудобных больших и угловатых камнях Батумского пляжа. К берегу прибило остатки кем-то недоеденного арбуза, но они, превозмогая голод, отвернули головы, брезгуя этой едой. Михаил научил Тасю жить с достоинством. Обещал достойную жизнь. Но такая жизнь никак не получалась, хотя он и старался. Но научить всегда сохранять достоинство — тоже великая заслуга. «Спасибо, Миша», — подумала Тася, когда волна прибила арбуз к берегу, к ее ногам, и до головокружения хотелось есть. «Может, продашь керосинку?» — предложила она Михаилу. «Или отдашь ее контрабандистам, и они согласятся увезти тебя отсюда?»